«А нога почем?» — справился кто-то еще. Джо благодушно улыбнулся, слез с лестницы еще проворнее, чем забирался на нее, и выпрямился перед толпой. «Так», — воскликнул он, — «значит, нога. О ней особый рассказ». «Какой такой рассказ?» — встрял не в меру любознательный юноша, прославившийся именно любознательностью, а не умом. За спиной у него хмыкнули двое братьев. «Рассказ, то есть история». «Но в другой раз», — отозвался Джо. Толпа разочарованно завздыхала, но Джо призывно поднял руку и откашлялся. «Дамы и господа, меня зовут Джо Забиду», — объявил он с присвистом, напирая на «дж». «Я прибыл, и я к вашим услугам. Эта вывеска, три золотых шара, свидетельствует о том, что я ростовщик. Ремесло это древнее, почтенное, уходит корнями вглубь веков. Полагаю, что оно пошло из Италии. Я обещаю вам», — с этими словами он прижал правую руку к сердцу и возвел глаза к небу, «что дам достойные деньги за все, что вы принесете в заклад, и буду по справедливости взимать комиссионные, ежели вы пожелаете выкупить свои вещи. Принимаю все. Одежду, обувь, утварь, украшения, часы, деревянные ноги», — выкрикнул кто-то. Джонни обратил на выкрик ни малейшего внимания. Не сбившись, он уверенно продолжал. «Поверьте моему слову, Джо Забиду вас не обманет». На миг над толпой повисло молчание. Затем раздались аплодисменты. Джо поклонился и улыбнулся присутствующим. «Благодарствуйте», — произнес он, когда самые смелые подошли пожать ему руку. «Вы очень любезны». А в это время Ладлоу вскочил, как подброшенный. Мальчику приснился страшный сон, будто колют его тысячами мелких иголок. Пробудившись, он обнаружил, что в очаге трещит огонь, и что одно полено плюется искрами, осыпает ими его Ладлоу щеки. Джо куда-то подевался, но на столе имелись хлеб, молоко и пиво, и Ладлоу мигом понял, что зверски голоден. Он напил с парного молока и уплел порядочный ломоть теплого хлеба. Насытившись, он был пристроился подремать еще, но снаружи послышался шум, и мальчик подкрался к двери поглядеть, что творится на улице. Джо все еще здоровался с местными. Заметив Ладлоу, он кивнул толпе, которая никак не желала рассасываться, и все не могла надевиться на пришельца. Появление Джо стало для деревушки настоящим событием, сюда редко жаловали гости. «А жаль, что редко», — подумал Джо, рассматривая окружающих. «Да они же все на одно лицо. Нос крючком, узкие близко поставленные глазки, кривые ухмылки. Кое-какие различия попадались, но в общем и целом было видно, здесь принято жениться на ближайшей родне. Им не помешал бы приток свежей крови», — добавил про себя Джо. А вслух сказал, обращаясь к подмастерью: «Неплохо нас принимают, да, Ладлоу?» И продолжал пожимать все новые и новые руки. А Ладлоу стоял на пороге лавки и прикидывал, есть ли чем поживиться в карманах у местных. Но прикидывал он лениво.